Гуру. Нельзя опускать руки перед силою враждебных противодействий. Добьют. Борьба до конца и победа. Победа тоже в духе. Поэтому духом сломиться нельзя. Временное и кажущееся торжество тьмы – ничто, пока воин держится духом. А дух несломим и несокрушим. И в духе победа.